«Испугал ты меня, Ракитка, вот что!» — обернулась Грушенька с улыбкой к Алёше. «Не бойся ты меня, голубчик Алёша! Страх, как я тебе рада! Гость ты мой неожиданный! А ты меня, Ракитка, испугал! Я ведь думала, Митя ломится! Видишь, я его давеча надула и с него честное слово взяла, чтобы мне верил, а я налгала!» Сказала ему, что к Кузьме Кузьмичу, к старику моему, на весь вечер уйду и буду с ним до ночи деньги считать. Я ведь каждую неделю к нему ухожу на весь вечер счеты сводить. На замок запремся, он на счетах постукивает, а я сижу, в книге записываю. Одной мне доверяет. Митя-то и поверил, что я там, а я вот дома заперлась». «Сижу, одной вести жду. Как это вас Феня впустила? Феня, Феня, беги к воротам, отвори, огляди кругом, нет ли где капитана-то? Может, спрятался и высматривает? Смерть боюсь». «Никого нет, Аграфена Александровна, сейчас кругом оглянула. Я и в щелку подхожу, гляжу поминутно, сама в страхе трепете». «Ставни заперты ли, Феня? Да занавес бы опустить. Вот так!» Она сама опустила тяжелые занавесы. «А то на огонь-то он как раз налетит. Мити, братца твоего, Алеша, сегодня боюсь». Грушенька говорила громко, хотя и в тревоге, ну и как будто в каком-то почти восторге. «Почему так сегодня, Митеньки, боишься?» — осведомился Ракитин. — Кажется, с ним не пугливо, по твоей дудке пляшет. — Говорю тебе, вести жду, золотой одной такой весточки, так что Митеньке-то и не надо бы теперь вовсе. Да и не поверил он мне, это чувствую, что я к Кузьме Кузьмичу пошла. Должно быть, сидит теперь там у себя. У Федора Павловича на задах в саду меня сторожит. А коли там засел, значит, сюда не придет, тем и лучше. А ведь к Кузьме Кузьмичу я и впрямь сбегала. Митя же меня и проводил. Сказала, до полночи просижу, и чтобы он же меня беспременно пришел в полночь домой проводить. Он ушел, а я 10 минут у старика посидела, да и опять сюда. Ух, боялась, бежала, чтобы его не повстречать. А разрядилась-то куда? Ишь ведь, какой чепец на тебе любопытный. И уж какой же ты сам любопытный, Ракитин. Говорю тебе, такой одной весточки и жду. Придет весточка? Скачу, полечу. Только вы меня здесь и видели. Для того и разрядилась, чтоб готовой сидеть. А куда полетишь? «Много знать будешь, скоро состаришься». «Ишь ведь, вся в радости! Никогда еще я тебя не видел такую!» «Разоделась, как на бал!» — оглядывал ее Ракитин. «Много ты в балах-то понимаешь». «А ты много?» «Я-то видала бал. 3-го года Кузьма Кузьмич сына женил. Так я с хор смотрела». «Что ж мне, Ракитка, с тобой, что ли, разговаривать, когда тут такой князь стоит? Вот так гость! Алёша, голубчик, гляжу я на тебя и не верю. Господи, как это ты у меня появился? По правде тебе сказать, не ждала, не гадала, да и прежде никогда тому не верила, чтобы ты мог прийти. Хоть и не та минутка теперь, а страх я тебе рада». «Садись на диван, вот сюда, вот так. Месяц ты мой молодой. Право, я еще как будто и не соображусь. Эх ты, Ракитка, если б ты его вчера, аль 3-го дня привел. Ну, да рада и так. Может, и лучше, что теперь, под такую минуту, а не 3-го дня». Она резво подсела к Алёше на диван, с ним рядом, и глядела на него решительно с восхищением. И действительно была рада, не лгала, говоря это. Глаза ее горели, губы смеялись, но добродушно, весело смеялись. Алеша даже и не ожидал от нее такого доброго выражения в лице. Он встречал ее до вчерашнего дня мало, составил об ней устрашающее понятие, а вчера так страшно был потрясен ее злобную и коварную выходкой против Катерины Ивановны и был очень удивлен, что теперь вдруг увидал в ней совсем как бы иное и неожиданное существо. И как ни был он придавлен своим собственным горем, но глаза его невольно остановились на ней со вниманием. Все манеры ее как бы изменились тоже со вчерашнего дня совсем к лучшему. Не было этой вчерашней слащавости в выговоре почти вовсе, этих изнеженных и манерных движений. Все было просто, простодушно. Движения ее были скорые, прямые, доверчивые. Но была она очень возбуждена. «Господи, экие все вещи сегодня сбываются, право!» — залепетала она опять. «И чего я тебе так рада, Алеша? Сама не знаю. Вот спроси, а я не знаю». «Ну уж и не знаешь, чему рада!» — усмехнулся Ракитин. «Прежде-то зачем-нибудь приставала же ко мне? Приведи, да приведи его! Имела же цель!» «Прежде-то я другую цель имела, а теперь то прошло. Не такая минута. Подчивать я вас стану, вот что. Я теперь подобрела, Ракитка. Да садись и ты, Ракитка, чего стоишь? Аль ты уже сел? Небось, Ракитушка себя не забудет. Вот он теперь, Алеша, сидит там против нас, да обижается. Зачем это я его прежде тебя не пригласила садиться? Ух, обидчив у меня, Ракитка, обидчив!» — засмеялась Грушенька. «Не злись, Ракитка, ныне я добрая. Да чего ты грустен сидишь, Алешечка? Аль меня боишься?» С веселой насмешкой заглянула она ему в глаза.